Откуда зло? Один из наиболее сущностных вопросов, встающих перед человеком, когда он начинает осмыслять свое бытие в мире, свою жизнь, это соприкосновение со злом. Встречаясь со злом, человек задается двумя вопросами. Откуда зло в мире и как относиться ко злу? Очень часто наличие существования зла человек приписывает Богу. Это извечная тема. Достоевский говорил, что не принимает Царства Небесного, если это стоит детской слезы. Именно существование в мире зла часто является препятствием человеку к принятию Бога. Зло неоднородно. Существует зло, социальное зло, которое мы можем рассматривать в жизни человеческой. Безжалостность, войны, подавление, унижение человеком другого человека. Социальные реформы являются собой попытки обосновать и создать некий социальный строй, правовую базу, на которой можно было бы бороться со злом. Вторая область зла – зло иррациональное, то есть зло, которое мы наблюдаем в природе. Пожирание существ друг другом, землетрясения, катастрофы, болезни, смерть. В области человеческого бытия источником зла является человеческое сердце. Достоевский говорил, что поле брани — сердце человеческое, в котором борются Бог и дьявол. Чтобы найти правильное отношение ко злу, нам надо очень внимательно прочитать первые главы книги «Бытия», рассказ о грехопадении человека. Когда мы читаем первую главу «Бытия», то видим, что Господь творит мир благим. Однако Библия показывает, что наряду с творением добротного мира существует некая иррациональная основа зла, которая подвергает первого человека искушению. Когда человек сочетается с этим искушением, когда он отходит от Бога, то зло входит в его мир. Этот библейский рассказ в каком-то смысле показывает, что зло не имеет под собой какой-то сущностной основы. Оно стремится захватить свободное пространство, захватить сердце человека. И только человек своей энергией, своим душевным порывом может придать этому злу некое существование. Важно знать, что находится в центре твоей жизни. Однажды к нам приехали двое молодых латышей, юноша и девушка, которые недавно приняли православие. Первый вопрос, который они задали, был про Антихриста. Их сильно запугали. Девушка чуть ли не со слезами говорила, что в одном монастыре ей сказали, что всем надо уходить в монастыри. Антихрист действует в мире, и только там можно от него спастись. А молодой человек рассказывал, что знает людей, которые по этой причине переселяются из городов в лес, строят там избушки. В шутку я спросил, а почему не на Луне? Там не сразу найдут. «А что же делать?» — спрашивает он. «Посмотри, во что ты веришь, к чему ты пришел. В символе веры ничего не говорится о вере в Антихриста. Говорится о вере в Бога. На этом сосредотачивайся». Когда предлагают центр внимания переключить на зло, то зло обретает большую силу. Мы знаем из Писания, что Антихрист придет, и Господь убьет его духом своих уст. И мы знаем о воплощении зла в этом мире с первых времен христианства. И Нерон, и Ирод, и тираны XX века, и Ленин, и Сталин, и Гитлер — все они были одержимые люди. Но страха перед этой силой не должно быть. Как сказал преподобный Силуан Афонский, «Дьявол только пугает, а силы не имеет». Надо исходить из того, что «Господь — просвещение мое и Спаситель мой. Кого убоюся, кого устрашуся?» С Богом человек никого не боится. Может ли бояться чего-то маленький ребенок, которого держит в своих объятиях любящая мать? Он радуется, счастливо улыбается. И даже если появится кто-то устрашающего вида, он может вначале немного испугаться, но знает, что он с матерью, и ничего этот человек сделать ему не может. Возникает вопрос, что притягивает зло к себе? Состояние духовной пустоты притягивает к себе зло. Если в человеке живет Господь, то зло не может поработить человека и вторгнуться в него. Если дом пуст, то в него входят грабители и берут все, что там. Но если в доме кто-то находится, они слышат шаги или голоса, то взламывать дом не будут, побоятся. Очень глубокое понимание человеческой природы, человеческой сущности как таковой, мы находим у Ницше, хотя он и был во многом противоречивым человеком. Сама философия Ницше — некий протест против христианства, которое стало обывательским, погрязло в самодовольстве и глупости. Одно из откровений Ницше, когда он определяет диагноз состояния души современного мира, говорит, что Бог умер в душах людей. Он умер. Его там нет. При этом он говорит, что человек ни в коем случае не потерпит пустоты. Состояние пустоты для человека самое невыносимое. Человек тогда бросается в кутеж, в саморазрушение, чем углубляет эту пустоту. Один из прозревших людей, Федор Достоевский, в «Братьях Карамазовых», дает два образца, как внутренняя пустота по-разному вовлекает человека в процесс саморазрушения. Очень противоречивые личности — Иван и Дмитрий Карамазовы — объединяются той духовной пустотой, которую они пытаются наполнить каждый по-своему. Но в обоих случаях отречение от Бога ведет к накоплению зла в их душе. А зло, которое восторжествовало в душе человека, уже ищет некоего воплощения. Человек всегда сохраняет свою творческую натуру, свое творческое призвание, потому что человек призван творить. Не творить человек не может. Вопрос только в том, имеет ли это творчество положительные, жизнеутверждающие основания, или оно имеет темную подоплеку. Тогда творчество становится разрушительным. Человек может быть поглощен неким триумфом темного апокалипсиса. Когда мы слышим музыку Вагнера, то такой апокалиптический пафос разрушения в ней присутствует. Оказывается, он может заразить души людей целой эпохи. Блаженный Августин говорил, что Господь нас сотворил с тоской в сердце по себе. И не успокоится сердце наше, пока оно не обретет покой в Господе. Человеку порой надо пройти через тяжелый опыт подмены Бога чем-то иным, чтобы понять, что эти вещи тварные, они ниже Бога, они не могут внутренне утешить человека, человек останется недоволен. Это то же самое, когда голодному ребенку предлагают соску-пустышку. Он будет выплевывать ее, потому что он хочет съесть что-то реальное. То же самое человек. Он все время находит какие-то заместители, суррогаты, имитацию. И эта имитация никогда не наполнит человека радостью, спокойствием. Никогда этого не будет. Человек очень часто сам разрушит своей жизнью то, что сам создал. Зло действительно не имеет онтологической основы, потому что оно всегда является силой не созидательной, а разрушительной. В принципе, мы можем назвать зло уклоном от жизненных основ бытия. Бог не творит зла, но свобода, дарованная человеку, предполагает, что он может использовать ее и уклонить свою волю от добра. Иррациональное зло, разлитое в природе, трудно объяснить и принять. Однако во многих стихийных бедствиях и катастрофах, которые мы наблюдаем в современном мире, можно видеть их тесную связь с человеческой деятельностью. Когда человек начинает относиться к этому миру, который ему дан для возделывания и для заботы, похищнически, то мир как бы восстает против человека. Начинается борьба твари с тварью. Что-то происходит в глубинах мира. Иррациональный бунт, с которым мы соприкасаемся. Так что нельзя сказать, что человек полностью не несет за это ответственность. все проявления зла, которые мы видим в человеческой жизни, от того, что человек исказил свою природу. Желание жить не в любви, вне согласия даже с законом Ветхого Завета, а желание жить полностью эгоцентрически, приводит к тому, что зло начинает свое движение в социальном пространстве. Обычно такой стихийный путь умножения зла заключается в том, что зло с неизбежностью порождает зло, то есть подавление порождает бунт, насилие порождает сопротивление, которое не выходит из рамок того же насилия. В конце концов, мы приходим к тому положению, которое английский философ Томас Гоббс описал так: «Жизнь и существование человека в падшем мире — это война всех против всех или война со всеми». Гоббс в этом видит причину существования государства. Оно нужно, чтобы зло и война не превратили человеческую жизнь в полный хаос. Какая-то правда в этом есть. То, что человек может поставить перед разгулом зла, это закон, как некий предел, некая грань, которая опирается на страх человека. Если ты эту грань переступишь, то будешь наказан. Надо понимать, что закон никоим образом не может исправить, исцелить человеческие глубины. Он может поставить зло в некоторые рамки, может его обуздать, но не может искоренить. Самое главное для человека — выйти из состояния пустоты. Это возможно только тогда, когда человек вступит на путь одухотворения своей жизни, а не останется на пути социализации жизни. Некоторые современные люди очень любят путь социализации, а встать на духовный путь боятся или не хотят. Встав на путь социализации, человек хочет жить только внешней жизнью, без Бога. Он живет в мире природном, социальном, историческом. А ему важно войти в мир духовной жизни, в мир особенный, в мир, где есть самая настоящая, высшая жизнь. Человек, конечно, должен работать, трудиться. Следовательно, он вовлекается в социальную жизнь. Но важно, чтобы любое дело он делал ради Бога и с Богом. Мы видим, как без Бога все дела человеческие разрушаются. Из этого мира мы не можем выйти, пока душа не разлучится с телом. Поэтому человеку очень важно, живя в этом мире, обходиться с этим миром духовно. Корабль плывет по воде, но воды в нем не должно быть. Если будет какая-то пробоина, он наполнится водой и пойдет ко дну. Если человек раскроет свою душу нараспашку этому миру, будет крушение личности. То, что совершает Господь Иисус Христос, показывает нам путь подвига и возможность борьбы со злом. Христос не просто изолирует зло или отстраняется от него. Он приходит в мир, и все зло мира сего как бы обрушивается на него. Он показывает путь. Истинная победа над злом может быть достигнута только тогда, когда человек принимает на себя подвиг не отвечать злом на зло. Только в этом случае цепь умножения зла может остановиться. Где взять силу для такого отношения, для такой установки в этом мире? Христианский ответ может быть только один: взирая на подвиг Бога и впитывая в себя Духа Святого. Творец Бог безграничен и беспределен, а зло, как проявление некой тварной болезни или тварной искаженности, все равно имеет в себе некий конец. Таким образом, предельное может быть превзойдено только через связь с запредельным и бесконечным.